И тем, кто рос в тепле и неге, мы, конечно, не коллеги, мы крапивные побеги, парни, во! Мы всегда и всюду рады вызывать у всех досаду. Для чего нам это надо? А не для чего? Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, гуляки, забияки, топчем мы цветы и злаки. Развернуться любим в драке, кто кого. Но никакой для нас преграды, топчем сходы и рассады. Для чего нам это надо? А не для чего? Ну да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чтоб кинуть пиво, розы, чтобы жить красиво. Мы ж бандиты, мы крапива. Где? Кого? Мы ожечь вас будем рады. Гады мы. Конечно, гады. Для чего нам это надо? А не для чего. Ла-ла-ла-ла.